за некоторое время до описываемых событий. К двум неделям свести ожидание даты бракосочетания не удалось ни Ларисе, ни Микке. Какими только ужами они не извивались перед регистраторшей. Лерон порой даже неловко становилась. Регистраторша поглядывала на нее испытующе и с долей некоторой зависти. Ну что ж, небось подумала, что Мика бешено влюблен в эту царевну Несмеяну, а будущая свекровушка обожает будущую невестку и просто жаждет заполучить ее в свою семью. Ну, насчет свекровушки все правильно, с ноткой цинизма подумала Лерон. В семью не в семью, а заполучить-то жаждет, а Мика, бог его знает. Ничего, после того, как они поженятся, она сама постарается получше узнать мужа Лариса. Ну, Ларисе предстоит понять, что в Лерон она ошиблась. Один раз ничего не значит. Ничего. С двумя неделями, стало быть, не вышло, но выяснилось, что и месяц Лерон с Микой ждать не придется. Вдруг открылось окошко спустя ровно три недели, в последнее июньское воскресенье, а Мика просто-таки бросил на стол регистраторше свой паспорт. «А паспорт невесты?» — спросила регистраторша, сделав нужные выписки. И Лерон просто похолодела, вспомнив, что документ остался в ее сумке, забытый в машине, а машина в Савельках. Значит, у них не примут заявление. И в эту минуту Мика жестом фокусника вынул из внутреннего кармана пиджака ее паспорт. «Ой», — изумленно сказала Лерон. «А ты что думаешь?» — сказал он хвастливо. «Я с утра уже в сервис загонял на Ларисиной машине. Сидел там и ждал, пока Лексус привезут. Забрал все наши вещи. Как видишь, я человек серьезный». Он улыбнулся, как ни в чем не бывало. Лерон кивнула, опустила глаза. Ей еще трудно было встречаться взглядом с Микки. Ничего, наверное, когда-нибудь она привыкнет. Наверное. А если регистраторша подумала, что в этой компании не все так просто, как кажется на первый взгляд, то это сугубо ее регистраторшина дело. Наконец, записью покончили и вышли на улицу. «Все, все, ребята», — встревоженно сказала Лариса. «Нам надо просто бегом бежать, если не хотим, чтобы с нас скальпы на вернисаже сняли. Жужка нашего опоздания не переживет, ну просто не переживет». «Как интересно», — подумала Лерон. «Похоже, Лариса старается быть в хороших отношениях со всеми женщинами Микки. И с будущей женой, и с любовницей. Кто ее знает, может, и Жужку она во грех вовлекла. Ну что ж, значит, им будет с кем утешаться. Жужки с Ларисой, когда я Мику превращу в нормального мужа». И цинизму, и оптимизму своему она просто диву давалась. В доме архитекторов Лерон оказалась впервые, и сразу с удовольствием направилась было к каким-то очень милым пейзажам. Она вообще любила пейзажи, однако Мика схватила ее за руку. «Да зачем тебе этот отстой? Пошли вон туда, Жужкина картина в отдельном зале». Зал был небольшой, полный народу, а картин оказалось не так, чтобы очень много, всего 3 на каждой стене, итого, значит, 12. Да чего же они странными показались Лерон. Нет, к счастью, это был не какой-то там воинствующий модернизм, которого она побаивалась. Манера вполне реалистичная, само письмо аккуратное, не пастозное, не грубое, прекрасный рисунок, и все же это были самые странные картины на свете. Во-первых, возникло полное впечатление, что Лерон их уже видела. Благодаря своей работе в библиотеке, где было в числе прочих книг много альбомов по искусству, Лерон неплохо знала живопись. Узнала и эту картину «Франсуа Буше, Юпитер и Каллисто». Лерон вспомнила, до чего же ее девочку изумлял этот сюжет. Она изо всех сил старалась найти на картине Юпитера, не понимая, почему Каллисто полулежит в объятиях женщины. Потом она прочла миф и узнала, что Юпитер, чтобы соблазнить непорочную нимфу, принял облик Дианы. И все же недоумевала тогда Лерон, что это за шуточки между женщинами. Теперь, между минувшей ночью, Лерон вполне поняла смысл мифа. Диана была такой же, как Лариса, а Каллисто, конечно же, такой же дурочкой, как Лерон. Но самым странным в картине Жужки было отнюдь не повторение мифологического сюжета и не подражание Буше. Самое странное в том, что Юпитер соблазнял Каллисто на эстраде, самой обыкновенной, вдали даже виднелись инструменты оркестрантов, а Мурчики, как положено, свешивалось живой гирляндой, но не с дерева, а с софитов, ну а лицо Дианы, в которое он обратился, было как две капли воды, похожее с портретом одной актрисы, певицы, очень хорошей певицы, которая славила своей, так сказать, нетрадиционностью. Лицо Каллисто было незнакомо Лерон, но, судя по тому, что она держала в руке микрофон, девушка была какой-нибудь молоденькой певичкой, не устоявшей перед знаменитостью. Лерон пригляделась и поняла, что все картины написаны именно по тому же принципу. Традиционный классический сюжет, классические же одеяния, по большей части состоявшие из живописных драпировок, а антураж совершенно современный, да и лица явно не принадлежали натурщикам Буше, Давида или Иванова. Вариация на тему картины Александра Иванова «Аполлон, гиацинт и кипарис» оказалась самой большой, почти полстены занимала. Поглядев на нее, Лерон немедленно вспомнила про бабушку, которая степенно рассказывала их городскому постояльцу о похабнике, отце Аполлоне и молоденьких певчих. Какая-то мысль уколола память, но тут же исчезла, потому что Лерон увлеклась тем, что принялась разглядывать лица Аполлона и его юных любовников. У них были отнюдь не классические черты, современные стрижки, а у Аполлона даже татуировка на руке, что-то вроде пошлого якоря. А сидели Бог и его приятели на самой обычной лавочке под деревом на фоне построек, напоминавших корпуса весьма совкового санатория. «Да неужели вы не слышали эту историю про нашего Эпштейна?» Услышала она насмешливый голос Ларисы, стоявшей рядом с какими-то своими знакомыми, похоже, семейной парой. «Ну да, он поехал в пансионат на горе моря, а там и погорел на своих неудобосказуемых увлечениях. Родители мальчишек на него в суд подавали, слыхали?» «Повторяется, Жушка, повторяется», — пробасил ее собеседник, невероятно толстый мужчина, поминутно утиравший пот со лба. «Помните, этот сюжет тогда уже был? Только тогда Аполлона Мисюк изображала действие, на сцене нашего Тюза происходило». Лерон знать не знала, кто такой Эпштейн и что с ним произошло на горе-море, однако о Мисюке она слышала. Это был знаменитый столичный режиссер, приезжавший в Нижний Горький и ставить на сцене Тюза авангардную пьесу по мотивам булгаковских произведений. Вроде бы лет 7 или 8 тому назад случилось это великое событие. Мисюк тоже отличался нетрадиционностью своих вкусов, и на беду приглянулся ему один нижегородский парень, молодой танцор, красоты, как говорили, необыкновенный. Ему, впрочем, Мисюк совершенно не приглянулся, и тогда знаменитый режиссер начал проявлять к танцору какие-то потаенные чувства. Парень, вырываясь, так стукнул его ногой в лоб, что Мисюк рухнул без памяти и потом долгое время ходил с разбитым лбом. Разумеется, он этот афронт никак не афишировал, однако герой его романа по пьяной лавочке взял да и проболтался кому-то, тот еще кому-то, и пошли разговоры, как круги по воде, а поскольку Лерон в ту пору училась Нижним Горьком, достигли они и ее ушей. Впрочем, ни Мисюк, ни его увлечения ее никак не интересовали, поэтому сплетни ей в одно ухо влетали, а в другое вылетали, однако сейчас вдруг вспомнились. «Интересно знать, куда сейчас та картина делась?» — спросил толстенный собеседник Ларисы. «Да вы разве не знаете?» — удивилась та. «Ее сам Мисюк у Жушки и купил, поэтому и возникла идея сделать новую, авторскую копию сюжета с другими натурщиками». «Ну что ж, очень недурной способ выколачивать денежки из этих самых натурщиков». — хохотнул толстяк. — Готов пари держать, что картина эта долго здесь не провисит. Эпштейн ее выкупит, чтобы не позориться. — Вообще-то это что-то вроде шантажа, — озабоченно проговорила жена толстяка, бывшая ему вполне под стать. — Опасная штука. Как бы Жужечки не споткнуться на этой игре. — Опасная игра, — согласился толстяк. — Однако за Жушку ты не беспокойся. Я слышал, у нее такая крыша, что особо не подступишься. — Крыша? — насторожилась Лариса. — У Жушки? — А что? — ухмыльнулся толстяк. — Чего особенного-то? «Вы думаете, откуда такие деньги у Жушки? А? От продажи картин? Да бросьте! И даже не в деньгах дело, а в смелости. Говорят, Жушка водит дружбу с...» Он не договорил, потому что подошли поздороваться какие-то новые посетители выставки. Лерон заметила, что по лицу Ларисы скользнуло раздражение, мгновенно, впрочем, подавленное. Наверное, ей было очень интересно узнать, кто покровительствует Жушке. Соперница, что ли, опасалась? Лерон мысленно ругнула себя за прогрессирующий цинизм и пошла к другим картинам. Вроде бы мелькнуло эдакое милитаризованное полотно а-ля «Клятва Горациев Давида», но Лерон лишь скользнула по нему взглядом, подивилась, что на картине только 2 брата, а не 3, стоят перед отцом, а на нем почему-то не шлем древнеримский, а маска комического персонажа, отошла к картине, перед которой стояло особенно много народу. Это, само собой, тоже была вариация на классическую тему «Аполлон, оплакивающий убитого им Гиацинта». Как раз в интернете на страницах Life Journal Лерон наткнулась на целую подборку картин и гравюр на эту тему и даже удивилась, узнав, насколько она была популярна среди художников. Полотно Брока запомнилось ей своей нереальной щемящей красотой, и она не удивилась, обнаружив, что именно она выбрана основой для картины Жушки. Правда, сходство было весьма условным, только расположение основных фигур, да гиацинт на этой картине был очень схож телосложением с гиацинтом Брока. Однако фоном служила мастерская художника, в роли метательного диска выступала валявшаяся на земле палитра, заляпанная краской. Палитра, впрочем, была необычной картонкой, а крышкой от большой консервной банки с остро отточенным краем. И еще странность. Аполлон не только поддерживал умирающего гиацинта, но и добивал его, острым концом всадив ему в бок обычную кисть художника, да так, что кровь гиацинта заливала ему руки. Лерон вспомнила. Картина Брока в свое время поразила ее тем, что Аполлон на ней был изображен не каноническим атлетом, а совсем молодым и вовсе даже не могучим красавцем, нежным и, можно сказать, томным, не намного старше и сильнее гиацинта. Но здесь он выглядел далеко за 30, и светлого в его облике не было ничего. Сильный мрачноватый мужчина, развивающиеся волосы почти скрывали его лицо, мышцы набухли на руках, которыми он поддерживал гиацинта. Снова мелькнуло что-то в памяти, и снова не задержалось это воспоминание, потому что Лерон уставилась на лицо умирающего гиацинта и уже не могла оторвать от него глаз. Невероятные черты, невероятная красота. Слезы наворачиваются на глаза при мысли, что он обречен умереть. Этот юноша почти мальчишка, ему же не больше 15. Ну да, невозможно жить с таким лицом, будь он реален, ему просто проходу бы не давали женщины. Да и мужчина очень может быть тоже. Не лицо, а чей-то не сбывшийся сон, о черных глазах, устремленных в никуда, о темных тенях, которые залегли под ними, и о стрельчатых ресницах и полуоткрытых губах, с которых срывается стон. И в этом теле, в котором уже начала пробуждаться юношеская сила, но не пробудится теперь уже никогда, увянет, как срезанный цветок. «Какой он красивый!» — проговорила Лерон, чувствуя, как дрожит ее голос, как вздрагивают губы, как трепещет сердце, и тут же спохватилась. «И рядом стоят люди, и Лариса неподалеку, она может это услышать!» Оглянулась, да. Лариса стояла за ее спиной, но вряд ли она что-либо услышала, потому что глаза ее были устремлены на Аполлона, а лицо напряжено, как если бы она старалась что-то вспомнить и не могла. Да, Жушка не пожалела для себя красоты. Раздался в это время голос Микки, и тотчас же прозвучал другой, при звуке которого у Лерон мурашки по коже пошли. «Ты считаешь, что я себе польстил?» А Лерон резко обернулась и увидела рядом с собой гиацинта. Живого и невредимого, только лет на 10 старше того, который был изображен на картине. На сей раз он был вполне одет, в очень просторные мешковатые джинсы, такую же просторную рубаху, мятую, изжеванную, но с клеймом «Диор» на рукаве. Не приходится сомневаться, что и драные джинсы, и алые мокасины тоже принадлежали к эксклюзивным изделиям знаменитых кутюрье и шузмейкеров. Он был очень коротко острижен, и изящные маленькие уши, в одном мерцало колечко медной серьги, тоже казались произведениями искусства. На худой шее была наверчена ворсистая грубая веревка, очень может быть вышедшая из рук какого-нибудь великого ювелира. А что же говорить о лице? Чей-то несбывшийся сон о впалых смугловато-бледных щеках, о черных сияющих глазах, устремленных в никуда, о темных тенях, которые залегли под ними, о стрельчатых ресницах и о полуоткрытых губах, которые радостно, открыто, победительно улыбаются всем и никому. «Чей-то сон? Чей-то?» Лерон совершенно точно знала, что это ее сон. «Польстил, значит?» — повторил он. «Да ладно, шучу!» — сказал Мика таким голосом, которого Лерон не только не слышала никогда у него, но даже представить не могла, что услышит когда-нибудь. «Шутка!» «Лариса, привет!» — сказал гиацинт, подставляя щеку, и Лариса, с лица которой еще не сошло прежнее напряженное странное выражение, приложилась к ней губами, а потом повернулась к Лерон и сказала: «Познакомься, Лерон, это и есть автор всех этих работ, Жушка. Наша нижегорьковская знаменитость, а это Лерон, жена моего дорогого сына. Красивая девушка и красивая пара получилась, верно?» Жушка смотрел на Лерон с прежней открытой улыбкой, но глаза его вспыхнули и словно опустели. В это мгновение Лерон все, абсолютно все узнал о своем муже, о этом молодом человеке. И вот почему Микка надевал на нее в их брачную ночь мужские трусы. Он воображал, что перед ним Жушка. Вот что он имел в виду, говоря о платье новобрачной с пятнами крови. Вот почему такое мстительное выражение лица было у Ларисы, когда на вопрос Лерон, что это за Жушка, она ответила: «А вот это тебе еще предстоит узнать». Лерон смотрела в прекрасные черные глаза и понимала, что гиацинт возненавидел ее с первого взгляда, так же внезапно и бесповоротно, как она влюбилась в него, и тоже с первого взгляда. Алена стояла около памятника Чкалову и смотрела на цоколь. Там была изображена карта маршрутов, по которым летал великий пилот. Раньше давно Алена не понимала, что это карта. Казалось, цоколь памятника покрыт сетью беспорядочных трещин. И она, бывало, долго с туповатым недоумением разглядывала эти трещины, пытаясь понять, кому и зачем понадобилось избороздить ими красивый и гладкий камень. Но вот и сейчас она смотрела на несчастную карту с таким же туповатым недоумением, как некогда на трещины. Правда, мысли ее уже не имели никакого отношения ни к памятнику, ни к самому Чкалову, ни к маршрутам его перелетов. Только что ей на мобильный позвонила Лада Кунина и с тысячей извинений сообщила, что шоу-дефиле отменяется, переносится на другой день, возможно, на следующей неделе, возможно, еще позже, но пусть Алена не волнуется, ей сообщат новую дату. Растерявшись, Алена спросила, известно ли об этом Галине, которая должна ее привезти в пятницу, и получила ответ, что «да, конечно, само собой, ни в какую пятницу никакая Галина не поедет, как и прочие дамы-модели». Алена вздохнула с подобием облегчения. Она ведь не знала телефон Галины и не смогла бы ее предупредить о таких изменениях их вечерних планов. Но штука в том, что она не знала и телефон Ильи. Прощаясь, они уговорили, что он придет прямо в пятницу. «А как же приглашение?» — встревожилась была Алена, но Илья легкомысленно отмахнулся. «Покажу удостоверение и скажу, что я здесь в интересах своего клиента. Пропустят. Адвокатское удостоверение бьет без промаха. Не раз проверено». Решили, что в пятницу они будут держаться подальше друг от друга, чтобы не афишировать свое знакомство, исключительно ради пущего успеха Алёниных разведывательных мероприятий, ведь адвокат — это какой-никакой представитель закона, а убийца Кожакова, коего пытается Алёну установить, этот самый закон, мягко выражаясь, очень сильно нарушил. А потом, после, Илья отвезет свою новую подругу домой и... Короче, они оба не возражали, чтобы то, что началось днем, продолжилось ночью. Алена вспомнила, что он сказал на прощание, как он сообщил, что ему будет ужасно трудно соблюдать конспирацию и не лезть к ней с поцелуями среди толпы народа, а потому он никак не мог уйти, и все целовал и целовал ее в прихожей, прижав к стене, и бормотал между поцелуями, мол, все это просто фантастика. Одной рукой он придерживал подаренную Аленой книжку, ту самую «Приключение в поезде» и «Страшные мести трем молодым охлобуем», оттого объятия были немножко неуклюжими. А положить книжку он почему-то не догадывался, а придерживая ее локтем, снова и снова бормотал «Фантастика, фантастика!» Алене тоже было хорошо с ним, она таяла в его какой-то особенной нежности, неожиданной пылкости, в его восторженной растерянности. Казалось, он долго искал что-то, уже отчаялся найти, вдруг отыскал и не мог в это поверить, кажется, так и не поверил. И, запутавшись в сети поцелуев, они так и забыли обменяться телефонами. Ощущение, будто они давным-давно знакомы. Это странное доверие, которое с первой минуты испытала к Илье Алена, сыграло дурную шутку с ее памятью, и теперь она не имела представления о том, как предупредить Илью, что она не придет в пятницу, и что там вообще не состоится мероприятие. Конечно, не следовало усложнять случившееся. Ну, приедет Илья в пятницу, но узнает на месте, что шоу-дефиле не будет и... И что? Поедет домой? К своей новой подруге? Тогда она должна сидеть дома и ждать его, как Пенелопа? Алена Дмитриева не испытывала ни малейшего желания изображать из себя Пенелопу, а вдруг Илья не появится? Ну, мало ли по какой причине. Довольно она провела пустых вечеров в ожидании дракончика. Одно дело ощущать себя верной супругой, а другое — полной дурой или худой, нужно и подчеркнуть. Нет, пусть случившееся станет испытанием для Ильи. Если он хочет видеть Алену снова, то найдет ее телефон. Все решаемо. Он может позвонить Инне и спросить, он может узнать номер Афанасьева. Или, если не додумается до этого, он может просто приехать к ней и ждать у подъезда, напевая «Я здесь, и не зелье, я здесь под окном». Впрочем, напевать вовсе не обязательно, достаточно просто ждать. Она пока что заглянет на эту знаменитую выставку знаменитого Жужки, которым так восхищалась Галина. Она вошла в прохладный холл, купила билет у кассирши, которая не замедлила предупредить ее, что через полчаса выставочный зал уже закроется, кивнула и пошла наверх по лестнице. Сверху навстречу ей сбежал невысокий, очень изящный брюнет, одетый в какие-то живописные лохмотья. В руке он держал кисть, обтирая ее лоскутком ткани. Запах свежей масляной краски смешался с ароматом хорошего парфюма. Ха, не жалеет на себя духов красавчик, запах знакомый. А ведь, кажется, зря Алена обвиняла себя в отсутствии сыскного чутья. Уж не агент-провокатор ли это? Ну что ж, эти нотки, этот букет к парню весьма пристал, такой же, ну, вот такой же, какой и он. А кто он, кстати? Кисть в руках. Может, это сам Жужка? Странно только, что он дорисовывает картины, уже выставленные в зале. Смешно. Алена опытным взглядом отметила его очень красивые черты лица, его черные глаза, которые на какое-то непрошенное мгновение напомнили ей прошлое. Воспоминание, впрочем, было мгновенно с гневом изгнано из памяти, Алена с нарочитым вниманием обозрела веревку, намутанную вокруг шеи молодого человека. То ли с петли пытался повеситься, сорвался, то ли с привязи, подумала она с неприязненным юмором, и крохотную медную серьгу в маленьком, по-женски аккуратном ухе. У Игоря тоже были такие же маленькие уши с крохотными мочками, и Алена, большая любительница задаривать предмет своей невероятной страсти всяческими модными девайсами, ужасно хотела, чтобы он носил серьгу. А он отбрыкивался и ворчал, мол, это только для педиков украшение, хотя это была глупость. Разве пираты, к примеру, педики? А ведь они все как один с сережками. Это дурацкое воспоминание тоже было вырвано из памяти, как сорная трава, и Алена прошла мимо красавчика, успев поймать его подозрительный, неприветливый взгляд. Ну, если это Жужка, от него можно было бы ждать более толерантного отношения к посетительнице его дурацкой выставки. Наверное, он тоже гость. А с другой стороны, кисть в руке. Да и фиг с ней, с кистью. Алёне Дмитриевой вполне довольна загадок в собственной жизни, чтобы еще и чужие разгадывать. Она забыла об этой встрече, едва войдя в зал. Мифология была предметом, или искусством, это как посмотреть, который Алёна обожала всегда, со времен учебы на филфаке. Это эти русские сказки, любимые ею по сей день, это тоже мифология, но все же античность — особая статья, и Алёна всегда радовалась, встречая ее эхо в современном искусстве. Однако в картинах Жушки это эхо отозвалось очень уж своеобразно. Зал был пуст, и никто не мешал Алёне ходить от полотна к полотну, то восторгаясь, то негодуя. Талант, конечно, яростный поклонник красоты и покорный раб эпатажа. Только в наше время, когда скандал — лучшая реклама, художнику могут прощать такое откровенное издевательство над репутацией персонажей. Впрочем, на многих картинах лица были незнакомые, хотя себя самого... Алёна уже обнаружила пачку рекламных буклетов на столике и поняла, что встреченный ею красавчик с веревкой на шее и двусмысленной сережкой был сам Жушка. Художник изображал себя частенько-таки. Разумеется, прежде всего она заметила умирающего Гиацинта, иронически хмыкнула по этому поводу. Потом увидела Жушкино лицо в теме состязания Марсия и Аполлона. Он изображал Марсия и так упоенно играл на флейте, изображенной в виде кисти, что даже на первый взгляд было понятно, почему именно ему присудили первенство в этом состязании. Лица были знакомы Алёне, это были какие-то знаменитые художники. Физиономию она помнила, фамилии забыла, но, приделывая эти личики к фигурам фригийского царя и бога солнца, Жушка, конечно, обоим мэтрам очень сильно польстил. А вот и снова Жушка в вариациях на тему клятвы Горациев Давида. Сюжет этой картины Алёна не слишком хорошо помнила, однако вроде бы там было три брата, а может и в самом деле два, как на картине Жушки. А лицо Горация отца, оно же... закрыто шлемом или нет. А это что такое? Около картины пахло свежей краской, хотя, судя по дате, она была написана еще в прошлом году, и запаху пора бы приугаснуть. Пошевеливая ноздрями, ей всегда нравился этот аромат, Алёна рассеянно смотрела на картину, как вдруг заметила на мускулистой длани Горация Пера надпись «Темпеста», напоминающую татуировку. Что бы это значило? Была ли такая надпись на картине? Похоже, Жушка, которого она встретила на лестнице, только что нанес ее на свое полотно, оттого и шел с кистью, вытирая ее. Что это его вдруг разобрало? Вспомнил, что не вполне соблюл сходство с оригиналом? Алёне ужасно захотелось выйти с любимой Nokia в интернет и найти ей сайт, посвященный творчеству Давида, взглянуть на авторскую клятву Горациев, но она прекрасно понимала, что изображение в телефоне настолько малепусенькое, что никакой надписи, даже если та имеет место быть, она не разглядит. Она снова вернулась к работе Жушки, как вдруг ей показалось странно знакомое лицо второго брата. Один, значит, Жушка, а второй почему-то похож на Илью. Ну да. На Илью Вишневского, которая не так уж давно, всего несколько часов назад, стала ее любовником. Вот чудеса. Или ей привиделось. Помнится, когда она была влюблена в Игоря, его лицо ей всюду мерещилось. Даже в рисунке звезд, на небесах, ночных, она, помнится, различала его черты. Может, и сейчас такие же глюки ее глючат. С другой стороны, на Игоря она была совершенно помешана, а сейчас так приятный постельный эпизод, не более того. С чего глючить-то, скажите на милость? Совершенно не с чего. И все же. Нет, это только кажется или нет? «Зал закрывается», — прервал ее углубленное созерцание усталый голос кассирши. «Извините, но...» Алена разочарованно вздохнула. «Завтра надо еще раз сюда прийти. Все толком рассмотреть, может, даже вместе с Ильей. Ему будет любопытно взглянуть на своего двойника. Жаль, что выставка закрывается уже завтра. Жаль, она пришла сюда так поздно. Великое спасибо Галине за то, что посоветовала прийти сюда». Алена вышла из дверей дома архитектора и, к своему огромному изумлению, увидела ту самую Галину, которой только что собиралась сказать великое спасибо. Галина стояла у крыльца, рядом ее стояла Судзуки, и обе они, хозяйка и машина, имели нетерпеливо озадаченный вид. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Галина от волнения, забыв поздороваться. «Я уже собралась ехать. Уже 7, Алена. Там, наверное, Людмила уже рвет и мечет». «Где?» — воскликнула Алена, тоже забыв поздороваться от изумления. «Как где?» — возмутилась Галина. «В пятницу же! Там же дефиле! Нам же велено всем приехать!» «Так ведь никакого же дефиле не будет? Неужели вас забыли предупредить?» «Да мне и Лада, и Людмила вот только что по очереди звонили и просили поспешить!» — вытаращила глаза Галина. «Ну и ну!» — сказала Алена. «Вот фокус!» Галина помалкивала, видимо, чувствуя себя ужасно неудобно. Еще бы дураку ясно, что на дефиле не захотели видеть Алену Дмитриеву, не захотели, и все тут. И очень деликатно ее отставили, не учтя, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. «Как глупо!» — пробормотала Галина, извините. «Да вы-то тут при чем?» — отмахнулась Алена. «Наверное, все же Лариса именно меня вчера приревновала к Ладе. Все окей-окей, как говорится, не волнуйтесь. Езжайте себе в пятницу, только никому ничего не говорите, а то она опять кого-нибудь побьет». Галина с явным облегчением засмеялась, простилась и уехала. Смех смехом, подумала Алена, глядя ей вслед, а веселого мало. Во-первых, исчез шанс высмотреть владелицу красной блузки. Во-вторых, ей уже не успеть предупредить Илью, который будет ждать ее в пятнице, наблюдать дефиле и диву даваться, почему Алены нет. Решит, что она по какой-то причине сошла с дистанции. По какой? А вдруг ему взбредет в голову, что Алена просто не захотела его видеть, а потому и не приехала, и решит ее больше не беспокоить. А вот цирка. Но это уже далеко не так забавно. В эту минуту зазвонил телефон. Надпись на дисплее, номер не определен. Взять трубку нет? Любопытство погубило кошку. Алло. Это писательница Дмитриева. Она ни разу не слышала его голос по телефону, но узнала мгновенно. Илья. Да-да, он самый уже забытый вами. Да нет, я сразу тебя узнала. Значит, еще не забытый. Ключевое слово здесь еще. В чем дело? Модели бегают тут из угла в угол, а тебя нет. «И не будет», — уныло сообщила Алена. «Меня отправили в отставку». «Как так?» «Да так. Мне вообще сообщили, что все отменяется, а потом я узнала, что это обман. Похоже, наша дама в красном почуяла опасность». «Угу. А это значит, что она тебя на примерке видела?» — удовлетворенно сказал Илья. «Точно. Неужели это Лариса?» — воскликнула Алена. «Из тех, с кем я там встретилась по росту, только она и Евгения годятся. Правда, Евгения плоская, как доска, у Ларисы бюст изрядный, и талия тоньше моей. Она как раз подходит под блузку, которую я мерила». Я осеклась. «Ну, дура. Привыкла, что всегда болтает только сама с собой. Да разве можно выставлять себя в таком невыгодном свете перед мужчиной, с которым ты вроде бы как бы завела роман?» «Ну...» «Вообще-то я был бы не прочь твою талию и грудь обмерить собственноручно», — хмыкнул Илья. «Ну, слушай, получается, ты сюда сегодня не приедешь?» «Ну да, у меня нет пригласительного. И адвокатского удостоверения тоже. И вообще, сейчас явиться — это значит их всех спугнуть и еще больше насторожить». «Верно. Тогда я сейчас отсюда уеду, раз не с кем в засаде сидеть и в разведку ходить. А шоу без тебя мне неинтересно. А ты где сейчас?» «Да около памятника Чкалову, вернее, около Дома архитектуры. Я тут с горя на выставку некого Жушки заглянула. Слышала о таком?» «Ну, об этом бездарном скандалисте только глухой не слышал», — пренебрежительно отозвался Илья. «Ну, не скажи», — протянула задумчиво Алена. «Есть вещи очень даже не дурные, и манера интересная, и письмо хорошее. И там один персонаж на картинке очень на тебя похож». Илья помолчал. «Алло!» — забеспокоилась Алена. «Ты чего молчишь-то?» «Испугался», — ответил он угрюмо. «Этот Жушка только педиков рисует». «Ну, что ты не педик, я совершенно точно знаю», — хихикнула она, проверена опытом. «А кроме того, ты там нарисован в образе доблестного воина, одного из Горациев с картины Давида». «Горации? Это которые... с Курциями воевали, а потом свою сестру Камилу прикончили, невесту младшего Курция?» — уточнил Илья. «Нет, это не я. У меня и сестры-то нет». «Образованные нынче адвокаты пошли», — восхитилась Алена. «Достоевского читают? Мифологию с полпинка пересказывают, о Давиде слышали. Может, ты и оригинал клятвы Горациев помнишь?» «Может, и помню», — осторожно ответил Илья. «А что?» «В оригинале у папы Горация... на руке есть татуировка?» «Какая еще татуировка?» — изумленно воскликнул Илья. «Ну, обыкновенная. Слово «темпеста». «Темпеста?» — повторил Илья. «Что это такое?» «Не знаю». «Темпеста», — задумчиво произнес Илья. «По-каковски, что же это значит?» «Темпеста по-итальянски «шторм», — вдруг долетел до Алены веселый женский голос. «Спасибо», — сказал Илья, обращаясь к подсказчице. «А вы откуда знаете?» «Да наша фирма с итальянцами торгует. Я вечно там в командировках. Знаю язык». «Спасибо за подсказку. Дай бог успеха вашей фирме», — любезно пожелал Илья. «Слышь, Ален?» «Слышу, слышу», — отозвалась она. «Но самое интересное, что раньше этой надписи на картине не было. Когда я входила в зал, видела, как Жушка уходил с кистью в руке, а эта надпись на картине была совершенно свежей. Наверное, он ее только что нарисовал». «Зачем? Вспомнил, что она была на оригинале или просто так? В голову стукнуло написать это слово?» «Ну и дурак», — пренебрежительно буркнул Илья. «Хотя я слышал, что этот чокнутый Жушка вечно что-то дописывает и переписывает в своих работах даже во время выставок. Ладно, ну его нахрен этого Мазилу. Погоди, у меня второй мобильный звонит. Алло!» Алена тоже успела услышать несколько прерывистых звонков, больше напоминающих звон будильника, чем телефона. «Мам, это ты?» — донесся до нее голос Ильи. «Да, лекарство я купил. Сегодня завести нужно?» «Ты же вроде говорила, что завтра». «Прямо сейчас?» «Ну, хорошо, я привезу сейчас. Еду уже. Целую. Буду через час». И со вздохом: «Алён». «Да, я слышала», — вздохнула она. «А далеко ехать?» «В Киселиху. У нас там дом, ну, дача в такой глухой деревне. Собственно, это еще 20 километров от этой Киселихи. Мама там одна». «Так это ж Семеновский район». «Ну да. Что поделаешь? Угораздило же меня забыть про это дурацкое лекарство. Теперь я к тебе приехать не успею. Сейчас прямо по нижней набережной на мост помчусь. И ночевать, наверное, там останусь». «Я так и поняла», — сказала она, пытаясь не выдать острого, но прям колючего разочарования. «Ты, наверное, единственный сын?» «Ну да», — согласился Илья. «Ни сестер, ни братьев. Приходится маманьку лелеять. У нее сердце очень больное, так что...» «С очень больным сердцем лучше не сидеть одной в глухой деревне. Черт знает, какой глухомани», — мрачно подумала Алена, но, конечно, ни слова не сказала, чтобы ее неприязнь к этой бестолковой маме не прорвалась в голосе. «Конечно», — сказала она с такой интонацией, как если бы собиралась запеть: «Я на подвиг тебя провожала, над тобою гремела гроза. Я тебя провожала, но слезы сдержала, и были сухими глаза». «Конечно, без вопросов. Созвонимся?» «Да, я обязательно позвоню. Завтра же. Целую тебя». «И я». Алена сунула телефон в сумку и задумчиво посмотрела вниз. Отсюда до пятницы ровно 5 минут на машине. Вообще-то он мог бы задержать доставку лекарства на 5 минут, чтобы не просто сказать «целую», а поцеловать ее. Фантастика. Она обошла памятник и постояла над лестницей, глядя на закат, но то и дело опуская глаза к нижней набережной, по которой мелькали машины. Может быть, среди них был и серый Митсубиши? А может и нет. Постояв минут 10, Алена вернулась на площадь Минина, взяла такси и попросила поехать к пятнице. На стоянке теснилось множество машин. Среди них стояла серая Митсубиши с 3 девятками в номере. А ведь минуло уже минут 20, с тех пор, как Илья Вишневский собрался, сломя голову, мчаться к маме в какую-то глухую деревню под Киселихой. «Ну, может, сейчас поедет?» «Подождем 5 минут», — попросила она таксиста. «Что ж», — покладисто согласился тот, — «ну, значит, подождем». 5 минут превратились в 20, и покладистый таксист стал нетерпеливо ерзать, когда Алена наконец решилась уехать. За все это время к Митсубиши никто не подошел, что наводило на некоторые неприятные мысли. Ну, например, на такие, что не зря звонок второго мобильного Ильи напоминал звон будильника. Может быть, он просто поставил будильник? А Алене сказал, мол, маманя звонит. А после этого пошел... Или за Ларисой наблюдать, что вряд ли, или что больше похоже на правду, изучать итальянский язык. А почему бы и нет? Про маму соврал, просто из человеколюбия. Спасибо и на том. Ну, может быть, кому-то это и покажется странным, но никакой благодарности к Илье за его человеколюбие Алена не испытала. Давно она не была так раздражена и сорвала свое раздражение на самом близком объекте — шофере такси. Ну... Он тоже хорош. Нет, чтобы около трамплина повернуть и подняться по Сенной, откуда по Белинке и до Ижорской, а значит, и Генкиной 2 минуты. Он зачем-то опять потащился на площадь Минина, оттуда по Алексеевской, и свернул на Ашарскую. «Вы что, дорогу плохо знаете?» — зло спросила Алена, с ненавистью оглядываясь на дом номер 4, где жила старая зараза Лунина, доставившая ей столько хлопот, и осеклась, увидев свет в окнах. «О, бабка вернулась с дачи. Ну, сейчас она ей...» Велела таксисту остановиться, торопливо сунула ему деньги и выскочила вон. А он, наверное, так и отправился в убеждение, что вздорной дамочке не понравился выбранный им маршрут. На самом деле, вздорная дамочка была ему благодарна, но она на то и вздорная, чтобы строить из себя бог весть что.